чиновней, чем ближе к делам государственным, тем удовольствия сии требуются все изысканнее. А на это и силы, и время, и деньги нужны значительные. Куда уж тут интересы державы? До них ли теперь? «Самойлов!» — крикнул Андрей Иванович. А едва Самойлов подошел, понизил голос, дабы лишние уши не слышали. «Скажи, пусть отпишут в наше посольство в Голландии. Надо навести справки про этого господина. Но тихо, без особого шума». Ушаков протянул экспедитору документы иноземца. Иван прочитал паспорт и поднял глаза на Ушакова. «Кто это?» «Это я и хочу знать. Больно ловок. По-русски разговаривает, почти без акцента. Кстати, приходи сегодня на представление. Он у Орлова фокусы показывает». Андрей Иванович решил, что не лишним будет, коли Иван своими глазами увидит заморского гостя. Ушаков посчитал разговор оконченным и направился к дверям, услужливо распахнутым перед ним вымуштрованными лакеями. Самойлов сначала не решался, а потом все-таки нагнал патроны и обратился с просьбой. «Ваша светлость!» «Что еще? Дозвольте мне взять мою воспитанницу!» Андрей Иванович вскинул брови. Самойлов пояснил, смутившись. «На фокусы посмотрит, а то совсем зачахнет». «Воспитателем заделался?» — строго спросил Ушаков. «И этот туда же. Фантазии разные вместо преданной службы. Сирота она». Андрей Иванович вспомнил тонкую фигурку у монастыря, что трепетно прижалась к Ивановой груди. И хоть не в правилах его были сии сантименты, он неожиданно для самого себя смягчился. «Ладно, бери». Глава третья. В коей пропавший перстень царевича обретает нового хозяина, а вернее хозяйку. Андрей Иванович Ушаков считал себя сподвижником Петра по праву. В то время как многие его современники пытались воспрепятствовать новым порядкам, он всей душой принял их и стоял на их страже даже после безвременной кончины императора. Жесткая регламентация жизни сановных вельмож, введенная Петром Алексеевичем, была Ушакова особенно по сердцу. Одного лишь не мог принять. Ассамблеи эти. Переусердствовал царь-батюшка, сделав и приватную жизнь делом государственным. Нашим только волю дай, так они ее-то службой считать и начнут. Будут с важным видом вино попивать, да кости друг другу перемывать, полагая, что выполняют столь странным образом волю государя-императора. Не любил Андрей Иванович светской кутерьмы, но и игнорировать не мог. И этикет не позволял, и сборища эти могли стать местом, где зарождается брожение умов. Вот и сегодня принужден был скрипки слушать, да гостей разглядывать. «Ну что, наш чародей прибыл?» — поинтересовался Андрей Иванович у Орлова. Тот казался весьма озабоченным. «Еще нет». Орлов обернулся и взмахнул рукой. «Степан!» — подошел камердинер. Орлов зашептал ему на ухо. «Как только приедет Ванкувер, немедля мне доложить». Гости неспешно прохаживались по зале. Камердинер то и дело объявлял вновь прибывших. Ушаков вполуха слушал Толстого и наблюдал за гостями. Да уж, полстолицы не меньше собралось посмотреть на этого господина. Скоро гостиная у графа затрещит по швам, а виновник и не спешит появляться. У них там в Европах так принято, что ли? Ушакову даже занятным показалось сие зрелище. Знатные вельможи покорно ожидают персону, которую сравнить впору что с шутом, иллюзионист. А Орлов волнуется. Ушаков бы еще дольше забавлялся сиими наблюдениями, если бы не очередное объявление камердинера. «Его высочество царевич Петр и светлейший князь Меньшиков!» Тут уж стало не до смеху. Он же ясно сказал, что сначала надобно самим посмотреть, что да как. «Это ты его пригласил?» — зашипел Толстой хозяину дома у Андрея Ивановича за спиной, склонившись в учтивом реверансе перед вбежавшим в залу царевичем. «Помилуй меня! Весь Петербург судачит об этом фокуснике!» — сквозь зубы процедил Орлов. «Хуже было, ежели бы не пригласил. Мне сказывали, что у вас будет сегодня необычайное представление!» — с упреком обратился царевич к графу. «Ваше высочество!» — расплылся тот в улыбке. «Мы хотели доставить вам удовольствие сим сюрпризом, и поэтому держали это в секрете!» «Хорошо!» — кивнул Петр и, заняв место в первом ряду расставленных кресел, хрустнул яблоком. «Ну давайте, начинайте. Я готов». Меньшиков сел по правую руку от царевича, Мария по левую.